и будто бы Ворошилов схватил не то шашку, не то пистолет и выгнал из своей квартиры явившихся туда чекистов. Эта легенда не соответствует действительности. Никаких попыток арестовать жену Ворошилова не предпринималось, но некоторые из его родственников были арестованы. К тому же сам Ворошилов все более попадал в опалу при дворе Сталина. На одном из заседаний Политбюро после войны обсуждался вопрос о путях развития советского военно-морского флота. Это было расширенное заседание, на которое были приглашены командующие основными флотами. Как обычно, Сталин предложил высказываться всем присутствующим, оставляя за собой последнее слово. Мнение Ворошилова не совпало, однако, с мнением большинства. Завершая прения, Сталин не просто отверг предложение Ворошилова, но при этом сказал: «Не понимаю, для чего хочется товарищу Ворошилову ослабить советский военно-морской флот». Сталин повторил эту зловещую фразу еще два раза. После заседания все его участники пошли по приглашению Сталина смотреть кинофильм «Огни большого города», который Сталин уже много раз видел. В небольшом просмотровом зале стояли столики с закуской. Никто из присутствующих не сел уже за столик к Ворошилову, и он остался в одиночестве. Когда после окончания фильма зажегся свет, Сталин обернулся и, увидев одиноко сидящего Ворошилова, неожиданно встал и, подойдя, положил ему руку на плечо. «Лаврентий», — обратился Сталин к Берии, — «надо нам лучше заботиться о Ворошилове. У нас мало таких старых большевиков, как Клим Ворошилов. Ему нужно создать хорошие условия». Все молчали, ибо трудно было понять, почему именно к Берии обращался Сталин с предложением позаботиться о Ворошилове. Заместитель военно-морского флота СССР, адмирал флота Исаков, присутствовавший на этом заседании Политбюро, записал свои впечатления сразу же по приходе домой. Сталин не только отдалил от себя Ворошилова, но неоднократно выражал ему в присутствии других членов ЦК политическое недоверие и даже заявлял иногда, что Ворошилов является английским шпионом. Нередко его не приглашали на заседание Политбюро. Были случаи, когда Ворошилов, узнав о предстоящем заседании, звонил лично секретарю Сталина Поскребышеву и униженно просил: «Узнайте, пожалуйста, можно ли мне приехать на заседание Политбюро?» Тем не менее, в 1952 году Ворошилов председательствовал на некоторых заседаниях 19-го съезда партии и закрывал этот съезд краткой речью. Сталин выступил уже после формального закрытия съезда. Ворошилов был избран в состав расширенного президиума ЦК КПСС и в состав бюро президиума из 9 человек. До конца жизни Сталина только двое членов высшего руководства партии обращались к нему на «ты» — Молотов и Ворошилов. При этом Ворошилов часто называл Сталина «Коба». Ворошилов — председатель президиума Верховного Совета СССР. Сразу после смерти Сталина Ворошилов принял участие в совещаниях высших должностных лиц партии и государства, на которых шла речь о распределении власти. В это время пост председателя Президиума Верховного Совета занимал Шверник. Он не пользовался большим влиянием и даже не был после войны полноправным членом Политбюро, а лишь его кандидатом. До войны он возглавлял советские профсоюзы. Теперь было решено снова назначить Шверника председателем ВЦСПС. На пост главы Советского государства, то есть председателя Президиума Верховного Совета СССР, был избран Ворошилов. Вскоре после смерти Сталина Президиум Верховного Совета СССР постановил объявить весьма широкую амнистию, на основании которой из тюрем и лагерей были освобождены сотни тысяч осужденных, главным образом уголовных преступников и так называемых бытовиков. Поскольку указ Президиума был подписан Ворошиловым, эта амнистия получила в народе название «Ворошиловской». Об этой амнистии многие помнят и до сих пор. Несомненно, для множества людей она была большим благом. В сталинские времена длительные сроки заключения получали многие и за весьма незначительные правонарушения. к различного рода бытовым преступлениям людей часто вынуждала тяжелая жизнь.